Делегация Трудовой партии Кореи во главе с членом Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Суёном 14 августа авиарейсом прибыла в Киншасу для визита в Демократическую Республику Конго.